Я наменял и вынес бабушке расчет и деньги. Да ну, 2000. нечего считать. Скорей! Мы приехали в курзал. Никогда на этот проклятый зеро не буду ставить. И на красный тоже не буду. На деньги, Алексей Иванович, ставь 4000 на эту вот. Знаешь, на какую цифру? Вот, на эту вот. Ну, гляди, на эту ставь. Ну, скорее, сейчас заверьте. Ну. Нуар, черная. Проиграли. Ставь еще. Ну, еще ставь. Делайте игру, господа. Ну, ставь еще. Еще 10000 ставь. Бабушка. 10000 ставь. Бабушка, надо ставить. 10000 ставь. Бабушка, надо ставить как можно. Нет, твоей. Ну, своей игрой. При обороте шансов всегда будет время поставить и больше. О, язык извинит. Ставь 10000. Вот. Ну, не надо. Ну, ставь 4000. На 36 ставь. Скорей ставь, Алексей Иванович сейчас завертит. Ну, скорей. 36. Вот видишь, выиграли. Ставь опять на 36. Нет, не надо на 36 больше. Нет, на красную ставь. Не надо на красную, Алексей Иванович. На зеро, что ли, ставить, а? Ну, на зеро. Ставь на зеро, Алексей Иванович. Красная. Проиграли. Алексей Иванович. Это уже все, делайте игру, господа. Алексей Иванович, ничего. Опять ставь на зеро. На зеро ставь, на зеро. Вдруг подскочил Дегрие, они все трое были здесь. Да так ставка не идет. Нет, не можно. Нет, мадам. Ну, а как же, ну, научи. Ну, мадам, помоги, ну, скажи, как, на числа, куда, поодиночке и ну, в совокупности. Ну, куда, не понимаю, куда, покажи, куда. Алексей Иванович, поставь раз, как он говорит. Посмотрим, может быть, в самом деле выйдет. И я поставил по его указанию. Сего! Бабушка, мы все проиграли. Эдакий болван. Эдакий ты мерзкий французишка. Ведь я говорил, ставь на зеро. Ведь посоветовал же изверг. Но мадам с этой Пошел! Ничего не понимает, а туда же суется. Сыпан, ведь молодец, я же говорил, я же шо, хотела на зеро. Алексей Иванович, пошел вон. Все проиграли. Все. Домой. Она не промолвила ни слова до самого дома. Уже подъезжая к отелю, у ней начали вырываться восклицания. Экая дура, экая дурында. Старый дурында. А? Потапыч, чай у меня. Слушаю, матушка. И сейчас собираться едем. Потапыч, собирай всю поклажу. Едем назад в Москву. Слушаю, матушка. Потапыч, я 15000 целковых профершпилила. 15000, матушка, боже ты мой. Ну, начал еще хныкать. Молчи, собираться, счет. Скорей, счет. Ближайший поезд отправится в 9:30 часов, бабушка. А теперь сколько? 7:30. Какая досада. Но все равно, Алексей Иванович, денег у меня ни копейки. Какая дурында. Вот тебе еще 2 банковых билета. Сбегай туда, разменяй меня и эти, а то не с чем ехать. Старый ты, старый.